Глава 20. Времена идут, проходят жизни, положенные на строительство королевств. Им суждено рассыпаться и раствориться в веках. Наступает время безмятежного спокойствия, но длится оно ровно до момента... Записи обрываются. Последняя страница дневника капитана Измара Берка, героя нового маятника. Ледяная вода коснулась моих ног. Обжигающий жар песка сменился болезненным холодом. Спотыкаясь, я шел по пустынному берегу, чувствуя, как голодные волны тянутся к моим ногам. «Мне стоило догадаться», — подумал я. Мысль больно уколола, словно ледяные иглы впились в мой уставший разум. Долгое и изматывающее путешествие ради тайны, разгадка которой была совсем рядом. Отчаяние нахлынуло с новой силой. «Все кончено», — произнес я. «Еще нет, Рис», — откликнулся каменный гоблин. «Слишком много времени я потерял. Осталось еще пара крупиц». Он неспешно вошел в воду, рассекая хищные волны. Оказавшись в воде по пояс, гоблин остановился, опираясь на посох. «Что станет с мастером Биллем?» — с тоской спросил я. «Помнишь, я говорил, что все возвращается к истокам? Вернется и он». Я с удивлением посмотрел на своего спутника. «Ты можешь и дальше здесь прохлаждаться», — заметил он, «а можешь еще успеть к развязке». Гоблин прищурился, проводя пальцем по линии горизонта. Там, где находилось солнце, забрезжил костер. Языки пламени едва касались воды, образуя пылающую сферу. Теплый свет путеводной звезды озарил закатное небо. «Портал», — осознал я, загораясь надеждой. Мне казалось, что каменное сердце гоблина, скрываемое мантией, сияло. Жар его разливался вокруг, отгоняя наступающую сырость. Поймав мой взгляд, он лишь усмехнулся. В минуты отчаяния шаманы обращались к огню, ибо знали, где его искать. «Иди, детектив!» Гоблин протянул мне посох. «Пусть он послужит тебе верной опорой, а твое знание станет ориентиром».